Глава 38. Я подобрался так близко к цели, что уже решил, дело сделано. Однако выяснилось, что надо было как следует обдумать дорогу. Я шел чуть ли не теми же улицами, что и в первый раз. В какой-то момент по стенам домов зазмеились причудливые тени, послышался шепот, доносившийся непонятно откуда. Впрочем, кое-что мне нашептывал попка-дурак, неотступно меня сопровождавший. Птица заложила вираж, уселась мне на плечо и высказалась в том духе, что, мол, немедленно сворачивай. Судя по всему, за мной увязался Торбит-круговод. Он из Шаиров. Если я ни с кем его не путаю, он должен материализоваться в образе большого и противного фавна, рогатия трехглавой рогатой лягушки. Попугай заверещал на всю улицу. На нас начали оборачиваться. Я свернул в переулок, постаравшись выкинуть из головы мысли о том, сколь безрадостная жизнь мне предстоит, если птичка, по милости покойника, никогда от меня не отвяжется. Мистер Большая Шишка привел меня к заведению Стаги Мартина. С кабачком что-то случилось, дела явно пошли на лад. У дверей стояли, пошатываясь под набравшиеся личности, пили и переругивались. Некоторые, правда, предпочитали переругиваться и пить. Поскольку дома я так и не приложился к бочонку с пивом, то решил заглянуть к Мартину и промочить глотку, как говорится, залить тоску. Я и не догадывался, что покойник привел меня сюда не случайно. Накануне у Стаги Мартина было скучно. Сегодня внутри словно наступила зима. Я заказал темного вейдеровского, а потом спросил у наследника Стаги. Что стряслось? У этих парней такой вид, будто они только что узнали, что их дядюшка Фред оставил все свое состояние приюту для бездомных кошек. «Вы не слыхали?» «Понятно, понятно. С вашим приятелем Пройдохой случилась беда. Мы все его любили». «Что с ним такое?» «Нашли на улице. Он был еще жив, но не потому, что кто-то его пожалел. Ему здорово досталось». Я хватил кулаком по стойке, точнее, по доске, которая здесь заменяла стойку. «Мы пытались предупредить его, а он не послушался». «Вы о чем?» Он оказал одну услугу, которая кое-кому пришлась не по вкусу. Мы пытались предупредить его, чтобы он был поосторожнее. Хозяин кивнул и подлил мне пиво. Он наверняка разбирался в посетителях и знал, кого нужно обслужить лично. Иначе давно бы прогорел. Черт. Я еще не успел как следует приложиться, а уже вновь начались неприятности. «Вы были друзьями?» — спросил хозяин, подвигая ко мне полную кружку. «Да нет, скорее товарищами». Оба служили в морской пехоте. У него была армейская татуировка. Разумеется, разговор перешел на службу. Какое-то время спустя я встал из-за столика мрачнее тучи. Пройдоху замучили до смерти лишь потому, что он не прислушался к внутреннему голосу и согласился мне помочь. Таков людской удел — жить и умирать по воле капризных богов. Из смерти Пройдохи следовало, что кто-то из богов решил не церемониться. Пожалуй, чем скорее я попаду в квартал грез, тем лучше для меня. «У него кто-нибудь остался?» — спросил хозяин. «Не знаю. Мы с ним встретились только вчера. Он про себя особо не распространялся. Жаль, хороший был парень. Надо бы кому-нибудь сообщить, чтобы похоронили, как положено. Если бы меня не преследовала шайка богов, я бы, наверное, согласился отыскать семью Пройдохи. Но сейчас мне было не до того. Самому бы унести ноги. И значит, крысюки отвезут Пройдоху за город, где его тело сожгут в одном из тамферских крематориев.